Может быть, потому южные страны экономически и отстают от стран северных, что у них и так вдоволь счастья. Зачем работать, если радость сама с неба льется? А вот северянам приходится включать голову и искать заменители природного счастья. По рекомендации врачей в скандинавских странах стараются ставить лампы, дающие свет максимально приближенный к солнечному спектру. А стены порой разрисовывают разноцветно и аляповато, но весело, под родимые тропики. Но для этого нужно уметь делать лампы с нужным спектром и иметь электростанции, то есть заменить счастье цивилизацией. Тем не менее, интерес к счастью подведомственной публики не угасает в начальственных главах. Скажем, в 2006 году руководители гонконгского метро решили выяснить, счастливы ли пассажиры. Для этого на 19 станциях поставили специальные регистраторы, с помощью которых любой человек мог оценить уровень своего счастья от 1 до 10. Китайские статистики тоже пытались составить некий интегральный индекс счастья, который учитывает мнение простых китайцев об уровне своих доходов, степени социального обеспечения и даже уровне экологии в стране. Так, во всяком случае, нарисовал свое понимание счастья по-китайски руководитель Национального бюро статистики Китайской Народной Республики Цю Сяхуа. Кстати, китайские статистики отмечают, что уровень удовлетворения китайцев жизнью, который они называют уровнем счастья, растет вместе с ростом экономики, что совершенно неудивительно для страны, быстро выкарабкивающейся из крестьянской нищеты. Станут развитыми, выйдут на плато, не отстают в своем старании максимально формализовать счастье и экономические журналисты. Они придумали такой термин, как «счастье налогоплательщика». Обратная ему величина — индекс налогового счастья. Последний показатель в России в 2005 году, кстати говоря, снизился со 124,5% до 81%. Эти проценты всего лишь сумма средних ставок всех налогов по стране, НДС, единый социальный налог, подоходный и так далее. Иными словами, по налоговому показателю Россия в общем и целом стала счастливее, но ее жители этого совершенно не заметили. Введение плоской шкалы налогов повысило расчетный коэффициент счастья налогоплательщика, но ничуть не прибавило эндорфинов в крови российских граждан и их убежденности в собственном благополучии. Но исследователи не унимаются. Опрос 2007 года показал, что жители Евросоюза считают себя весьма удовлетворенными жизнью. Почти 90% жителей старого ЕС чувствуют себя вполне счастливыми, в то время как новые его члены своего счастья пока не понимают. В Болгарии, скажем, меньше половины граждан счастливы, а 55% совершенно недовольны своим существованием. Казалось бы, дело ясное, чем беднее страна, тем ниже уровень удовлетворенности. Отчасти это верно, но вот, например, литовцы живут экономически получше болгар, однако имеют максимальный уровень самоубийств в Европе. Так что напрямую соотносить счастье с уровнем жизни не стоит. И заниматься формализацией столь сказочной категории тоже, я думаю, нет смысла. Тем более, учитывая наши национальные особенности. Если спросить американца, как его дела, ответом будет лучезарная улыбка и непременная «fine». Отлично у него идут дела, даже если на самом деле все не к черту. Жена затеяла бракоразводный процесс, и нет денег на выплату закладной. Спроси нашего миллионера, как делишки. Пожмет плечами, скорчит кислую рожу, скажет: «Крутимся, тяжело стало в последнее время, конкуренты зажимают, в общем, даже не знаю, что будет дальше, как жить?» Социологи давно заметили, американец в разговоре склонен завышать свою зарплату, наш человек занижать ее. Частые опросы жителей российской провинции о том, стали они за последние 5 лет жить лучше или хуже, как правило, заканчиваются одним: «Конечно, хуже!» И глаза россиянина при этом горят праведным гневом на правительство. Наш человек не может даже представить себя счастливым или хотя бы довольным жизнью. Затем следуют уточняющие вопросы. А какие крупные покупки вы сделали за последнее время? И здесь начинается нудное перечисление. Микроволновка, холодильник, машина, квартира, дачный участок или дача. За обучение ребенка в институте платили каждый семестр, но жить при этом, по его убеждению, наш россиянин лучше не стал. Хотя все объективные экономические показатели говорят об обратном. Менталитет. Самые внимательные слушатели наверняка заметили, что в вышеприведенных ученых исследованиях через запятую после слова «счастье» идет словосочетание «экономическое благополучие», постоянно путаясь с ним. А ведь это не синонимы. Ясно, что сложнее быть счастливым, если твоя жизнь тебя не удовлетворяет, например, из-за крайней нужды. Но оказывается, вполне можно иметь приличный уровень достатка и не быть при этом счастливым. Как это отлично умеют россияне и прибалты. Иными словами, познавая в сравнении с окружающими свою жизнь, человек понимает следующую истину. А ведь, черт подери, неплохо я живу в материальном смысле, грех жаловаться, а счастья все равно нет. Потому что счастье — категория внутриорганизменная. Просветленный грязный индус, сидящий в канаве в йогической позе, вполне счастлив в своей нирване, а чистый, имеющий все литовец, пускает себе пулю в лоб, ибо счастье — это эйфория, отсутствие которой литовцу заменяет пуля. Счастье — это полет. Отсюда ясно, что все время быть счастливым нельзя, когда-то нужно и приземляться на грешную землю для дозаправки. Поэтому говорить о счастье бессмысленно. Эта спекуляция не пристала зрелым экономистам, недаром их все время тянет подменить счастье налогами, удельным ВВП и экологией. Если вы хотите поговорить о счастье, то вам лучше обратиться к психологам, психотерапевтам, наркологам, попам и прочим ловцам человеческих душ. Моя же задача сегодня более благородна и конструктивна — заставить вас отказаться от счастья. Мы должны сразу же утвердить и принять следующий постулат. На свете счастья нет, но есть покой и воля. И еще комфорт, эргономика, достаток и здоровье. По-моему, это вполне пристойные заменители эфемерного, непонятного и случайного призрака счастья. И в отличие от обманчивого счастья, этого можно достичь. Вопрос только как? Жертвуя чем и кем?